Глава 41. Покидала карету с пылающими щеками. Я была на седьмом небе от счастья. Он поцеловал меня. Это было ни на что не похоже. Я тонула в своих ощущениях. Мне хотелось большего. Раствориться в своем желании и в муже. Вечером. Сегодня вечером. Эти мысли не давали мне покоя, пока я шла до невысокого здания, утопающего в пышной зелени, с огромными окнами до самого пола. «Мадам, мсье, разрешите проводить вас?» Прервал мои мечтания портье, встречающий нас у входа в помещение. «Том, столик у окна свободен?» «Да, мсье Этьен». «Отлично». «Этьен, я так рада тебя видеть!» Неожиданно громко пропищал женский голосок, и тут же перед нами возникло на этот раз розовое облачко. «Сильвия, добрый день!» «Кэтрин, наконец Этьен выделил для тебя свободную минутку и вывел в свет?» сообщила всем гостям нахальная дамочка, даже обернувшись, чтобы удостовериться, все ли слышали. «Хм, нам было не до посторонних людей. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я». С усмешкой бросила, вцепившись в руку мужа. «Ха, ну да!» — хихикнула девушка, улыбнувшись. Но по сморщенному носу было заметно, как ее взбесил мой ответ. «Сильвия, я бы хотел побыть со своей супругой вдвоем. Рад был увидеться». Ровным, не терпящим возражения голосом проговорил Этьен, обходя девушку стороной, прикрывая меня. Он двинулся к столику, у которого застыл Том. «Мсье, вам как всегда?» «Хм, Кэт, доверишь моему вкусу?» «Да». Кивнула, чувствуя, что жар снова опалил мои щеки. «Том, ты слышал?» «Будет сделано, мсье». Чуть склонив голову, портье тут же предложил. «Мадам, бокал яблочного сока?» «Лучше воды». Оставшись вдвоем, мы какое-то время смотрели в окно, любуясь прекрасным видом. Небольшое озеро с плавающими в нем рыбками, красивые кусты, которых не касались ножницы садовника, разрослись так, что пробраться к воде было очень затруднительно. На песчаном берегу стояли деревянные скамейки и маленькие столики, за которыми сидели парочки, потягивая из чашек какой-то напиток. «Туда можно зайти лишь только через зал ресторана», — ответил на мой немой вопрос Этьен. Протянув руку через весь стол, он взял мою ладонь, снова стал нежно поглаживать. «Очень красиво!» — пробормотала, с трудом удерживаясь, чтобы не обернуться к столику, где сидела Сильвия. Возможно, мне показалось, но оттуда явственно послышался скрежет зубов. «Кэт, через неделю во дворце будет бал». «Обязательно нужно туда идти?» «Верно. Я не могу отказать. Да и с тобой его величество и его высочество давно желают познакомиться». «Хм, страшно», — честно призналась, поежившись. «Грек и его отец — обычные люди», — пожал плечами муж. «Ты им понравишься». «Угу, обычные». Усмехнулась, повернув голову вновь к озеру, пробормотала. «Всего лишь король и принц. Все будет хорошо». «Мсье, мадам, ваш заказ». Возник перед нами Том, торжественно водружая блюдо. «Хм, Том, эта рыба не похожа на ту, что я обычно заказываю. Слишком уж она украшена». «Наш повар, узнав, кто ваша спутница, решил порадовать мисс Кэтрин». «Вот как?» «Спасибо», — улыбнулась Томасу, с недоумением взглянув на мужчину, не понимая, с какой кстати такое внимание. «Ваше украшение вылечило от мигрени его единственную дочь. Ужин за счет заведения», — пояснил Томас, махнув кому-то рукой. Спустя минуту наш небольшой столик был уставлен разными угощениями, от вида которых мой рот быстро заполнился слюной. «Благодарю!» Озадаченно пробормотала, не зная, как к такому относиться. Выручил от неловкости муж. «Кэт, я впервые привел девушку в ресторан. Оплатить за угощение не потребовалось. Рассмеялся Этьен, озорно подмигивая. «Стукну!» предупредила, взяв ложку в руку. Угрожающе замахнулась. «Этьен, твоя супруга не знает, что рыбу едят вилкой!» раздался ехидный голос Сильвия. Она и ее подружки уже собрались уходить, но, видно, решили сделать крюк, чтобы излить излишки яда. «Так вкуснее!» с усмешкой бросил муж, взяв ложку. Принялся ровно разделывать стейк. «Прошу извинить нас, но мы ужасно голодны». «Приятного!» — обиженно фыркнула дамочка. Взметнув подолом платья, уплыла к выходу. «Она приглашена на тот бал!» — задумчиво проронила, глядя вслед мелкой змеючки. «К сожалению, да!» — нехотя кивнул Этьен. «Постарайся не обращать на нее внимания. Она всегда была такой. И я до сих пор не пойму, с чего она решила, что я непременно женюсь на ней». «Есть такие дамы, которые уверены в своей неотразимости». «Надеюсь, она не испортила наш вечер?» — обеспокоенно спросил Этьен, пытливо всматриваясь в меня. «Вот еще!» — фыркнула я, ожесточенно воткнула вилку в ничем не повинную тушку фаршированного кальмара, изумленно воскликнула. «Там орех?» «Гортас. Растет и в горах Искии. Отлично сочетается с морепродуктами». Ужин прошел великолепно. Выползали из-за стола, тихо постановая. Но отказаться и не попробовать все изыски на нашем столе мы оба не решились. «Том, поблагодари, пожалуйста, нашего чудесного повара за потрясающий ужин. Так вкусно я еще ни разу не ела». «Непременно передам, мисс Кэтрин». «Домой или прогуляемся по набережной?» «Прогулка». До моря добираться было совсем недалеко, и, оставив карету у ресторана, мы решили пройтись пешком. Идя под руку с таким мужчиной, невольно расправляешь плечи и задираешь подбородок, чтобы соответствовать, зная, что все дамы, встреченные нам на пути, обязательно проводят его взглядом. «Этьен, я давно не видел Юдо». «Он был в Искии». «Да? Хм. Ты так ему доверяешь?» «Нет, но его болтливость и простодушие — это все маска», — с улыбкой пояснил мужчина. «Он отлично разбирается в людях и легко входит в доверие». «Интересно», — пробормотала, вспоминая все наши встречи. «Значит, он уже вернулся?» «Да, сегодня перед нашим отъездом мы встретились в конторе. Юдо отчитался о проделанной работе». «Это касается поиска Талея? Сердца страны Асмии?» «Нет. Он выяснял, зачем Бастиану потребовался Джереми», — хмуро проговорил муж, чуть помедлив добавил. «Я не хотел сегодня тебе рассказывать об этом». «Так все страшно?» — мрачно пошутила. Остановившись у края воды, я пристально взглянула на Этьена. «Нет, но...» Ответил, чуть запнувшись, мужчина, добавил. «Его воспитывал дед. Родители Бастиана погибли, когда ему исполнился год. Вырос парень избалованным, но дед долго этого не замечал, а когда увидел, в кого превратился его внук, поставил ультиматум». «Какой?» «Завещание с этим условием он заверил в ратуше», — мрачно продолжил мужчина. «Если Бастиан до кончины деда не женится, и у него не появится сын, все состояние отойдет сиротским приютом». «И? Не понимаю, пусть женится, рожает!» — сердито выкрикнула, распугав чаек на берегу. Он пытался многократно. По слухам, принялся с благородных девиц, после переключился на служанок. «Не получается?» — ухмельнулась, пнув камешек в воду. «Нет, а деду с каждым днем все хуже». «И ты опасаешься, как бы он не выкрал Джереми?» «Тебя. Если ты окажешься на территории Иксии, ты можешь развестись со мной, и тогда...» «Джереми лишится защиты, и он сможет забрать его себе». «Верно. Поэтому тебе нужно посетить этот бал. На нем тебя официально при множестве гостей признают подданной Асмии, и тогда ты будешь в безопасности. — Спасибо. — А пока не отлучайся из дому без меня. Я смогу тебя защитить. — Это невозможно. Ты не всесилен, хоть и самый могущественный маг Асмии, — грустно проговорила. — Ты чуть не умер там, в переулке. — Это была все-таки ты? — с нежной улыбкой спросил Этьен, притягивая меня к себе. Я слышал твой голос, но, очнувшись, думал, это бред. Да, мы все там были. Абис увидел тебя. Ты спасла мне жизнь, — пробормотал мужчина, уткнувшись горячими губами мне в лоб. А там, в переулке, меня предал человек, которого я знал более 10 лет. Он? Его больше нет.